«Право, отлично!» — грубо сказал Ленчестер, что молодец не дожидается, пока его выгонят. Ферджус остановился и пристально посмотрел на него. Годфрей с притворной беспечностью развалился на диване. «Вы говорите обо мне, сэр?» — спросил Ферджус. «Мне кажется, молодой человек...» Ферджус покраснел, но остался спокойным. «Мне кажется, сэр, что нам лучше бы выйти на улицу, чтобы окончить разговор». Годфрей не тронулся. «Надеюсь, что вы хоть и наглы, но не трус, сэр». «Ступайте, молодой человек, я иду за вами». Годфрей улыбнулся. Глава 34. Кулачный бой. На улице Ферджус хотел что-то сказать. «Дальше!» — прервал его Годфрей за угол. Годфрей сошел с тротуара на улицу и стал в боевую позицию, причем ясно обрисовались его здоровое сложение и мускулы. Кулачный бой в Лондоне — наука как простого народа, так и аристократов. Потому на лицах останавливавшихся прохожих выражалось только обычное любопытство. Годфрей насмешливо сказал: «Я готов к вашим услугам, мистер О'Брин, если вы здесь желаете продолжать разговор. Мне угодно получить удовлетворение вашей грубой дерзости, сэр», — спокойно ответил Ферджус. «С удовольствием, молодой человек, с удовольствием. Я надеюсь, вы останетесь довольны, но поговорим прежде. Вы любите мисс Макферлен? Это мне не нравится. Мне кажется, что и мисс Макферлен любит вас. Это мне нравится еще менее. Наконец, говорят, вы женитесь. Это, право, мне вовсе не нравится. Да, я женюсь на мисс Макферлен», — твердо ответил Ферджус. «Ошибаетесь, потому что прежде я вам переломаю бока», — грубо возразил Годфрей. Кровь ударила Ферджусу в голову. «Сэр», — закричал он, — «вы раскаетесь». Он не кончил, потому что ноблмен неожиданно ударил его в грудь, так что Ферджус упал на земь. Годфрей опять стоял в боевой позиции и самодовольно посматривал на всех. Ферджус поднялся и со слепой яростью, заставившей его забыть всякую осторожность, бросился на Годфрея. Согнутая рука последнего неожиданно выпрямилась, и Ферджус вторично повалился на землю. Никто не бросился ему на помощь, раздалось только несколько одобрительных восклицаний по адресу Годфрея. Годфрей поступал очень низко, действуя так с человеком, совершенно незнакомым с правилами кулачного боя, но в Лондоне слава в силе, благородство в богатстве. Ферджус лежал как мертвый. Наконец он встал. Лицо его было смертельно бледным. В глазах горел мрачный огонек. Он пристально смотрел на своего противника и с опущенными руками, без всякой осторожности, стал медленно подходить к Годфрею. Любопытство зрителей удвоилось. Неосторожность Ферджуса поражала всех. Было почти несомненно, что бой кончится смертью Ферджуса. Годфрей сосредоточил все свое внимание на груди Ферджуса. Третий раз благородный ноблмен ударил в грудь Ферджуса. Глухо и страшно прозвучал этот удар. В ту же минуту он другим кулаком ударил его в лоб, по которому потекли струйки алой крови. Но, к общему удивлению, Ферджус не упал, не отступил, даже не пошатнулся. Все невольно вскрикнули при виде Ферджуса, бледного, страшного, с кровавой звездочкой на лбу, неподвижно стоявшего перед своим противником. Сам Годфрей, уверенный в силе своего последнего удара, забыл встать опять в оборонительное положение. Это основное правило кулачного боя. Но когда он заметил ошибку, было уже поздно. Ферджус словно железными тисками схватил его за руки. Годфрей побледнел. Жаркое дыхание Убрина жгло его, мрачный и грозный взгляд ужасал. Попытка высвободить руки была совершенно напрасна. Готфрей понял, что гибель неизбежна. Толпа затаила дыхание. Изредка только слышались крики полисменов, которые пытались пробраться через живую стену зрителей.